Стоя у окна в кабинете Ламара, Митч тщательно выбирал слова. Говорил он совсем немного. А если Тарренс был прав? Если все записывается? «Тебе стало лучше?» — спросил его Ламар. «Да, по-моему. В этом есть логика». «Это было и раньше, Лок. Так и сказал. К кому подходили до меня?» «Не помню. Где-то 3 или 4 года назад. Но ты не помнишь, кому?» «Нет». «Почему тебе это так важно?» «Просто мне хотелось бы знать. Не могу понять, почему они выбрали меня, нового здесь человека, единственного из 40 юристов, который знает о фирме и ее клиентах меньше всех. Почему меня?» «Не знаю, Митч. Слушай, почему бы тебе не сделать так, как советовал Лок? Забудь обо всем и беги от этого Тарренса. Ты не обязан с ним разговаривать, пока тебя не вынудят к этому в официальном порядке. Скажешь ему, чтобы убирался, если он подвернется тебе где-то еще раз. Он опасен». «Пожалуй. Думаю, ты прав». Митч выдавил из себя улыбку и направился к двери. «Приглашение на завтрашний ужин не отменяется?» «Ну что ты! Кей хочет приготовить мясо в гриле, а есть его мы будем у бассейна. Приходите попозже, ну, скажем, около 7:30. До встречи». Глава 12. Охранник выкликнул его имя, обыскал и провел в значительное по размерам помещение, разделенное на 2 половины, рядом небольших кабинок, занятых говорящими и шепчущими сквозь толстую и частую металлическую решетку посетителями. «Номер 14!» Палец указывал на одну из кабинок. Митч прошел вовнутрь и сел. Через минуту по ту сторону перегородки показался Рэй. Он подошел и уселся напротив брата. Если бы не шрам на лбу и морщинки вокруг глаз, они с Митчем могли бы сойти за близнецов. Оба одинакового роста, 6 футов 2 дюймов, одинакового веса, 180 фунтов. У обоих светлые каштановые волосы, голубые глаза, высокие скулы и прямоугольные подбородки. Братьям не раз приходилось слышать, что в их жилах течет и индейская кровь, но за долгие годы работы их предков в угольных шахтах темный оттенок кожи сошел на нет. Последний раз Митч приезжал в тюрьму Браши Маунтин на свидание с братом 3 года назад. 3 года и 3 месяца. Дважды в месяц они писали друг другу письма на протяжении уже 8 лет. «Как твой французский?» — задал, наконец, Митч вопрос. Армейские тесты Рэя указывали на его поразительные способности к языкам. Он отслужил 2 года в качестве переводчика с вьетнамского. После перевода его части в Западную Германию за 1/2 года овладел немецким. Испанский потребовал 4 лет, но он был вынужден учить язык, имея под рукой лишь словари из тюремной библиотеки. Новым увлечением стал французский. «По-моему, говорю довольно бегло», — ответил брату Рэй. «Находясь здесь, трудно судить. Не хватает практики. Видишь ли, здесь у них нет курсов французского, поэтому большинство местных парней обходятся только английским. А французский, несомненно, самый прекрасный из всех. Легко учится. Ну, не так, как немецкий. Конечно, с немецким было проще. Ведь я жил там, слышал, как говорят люди вокруг. А ты знаешь, что половина нашей лексики пришла из немецкого через древнеанглийский?» «Ну, откуда мне это знать?» «Ну, это точно. Английский и немецкий — двоюродные братья». «Ну, а какой у тебя на очереди?» «Может, итальянский. Это тоже романский язык, так же, как и французский, испанский, португальский. Может, русский. А может, греческий. Я тут читал о Греции и ее островах. Собираюсь побывать там в скором будущем». Митч улыбнулся. До освобождения брату оставалось около 7 лет. «Ты думаешь, я шучу с тобой?» — спросил Рэй. «Я собираюсь выбраться отсюда, Митчелл. И это не должно занять много времени». «Что?» что у тебя за план?» «Сказать ничего не могу. Сейчас я как раз над этим работаю». «Не делай этого, Рэй. На свободе мне понадобится кое-какая помощь и деньги, чтобы выбраться из страны. Где-нибудь с 1000. Тебе это по силам, не так ли? Замешан ты ни во что не будешь». «Нас кто-нибудь здесь слушает?» «Иногда». «Давай-ка поговорим о чем-нибудь еще». «Хорошо. Как Эбби?» «Отлично. Где она?» «В настоящее время в церкви. Она хотела приехать, но я сказал ей, что ее к тебе не пропустят. Я был бы рад повидаться с ней. Из твоих писем следует, что дела у вас идут совсем неплохо. Новый дом, машина, членство в клубе. Я горжусь тобой. В нашем роду ты первый, кто так преуспел, черт побери. У нас были хорошие родители, Рэй. Им просто не представился случай, и пережили они немало. Для нас они делали все, что могли». Рэй улыбнулся, отвел глаза в сторону. «Да, пожалуй, что так. Ты говорил с мамой?» «Довольно давно». «Она по-прежнему во Флориде?» «Думаю, да». Они молчали, каждый занятый рассматриванием собственных ладоней. Вспоминали мать. Воспоминания были большей частью печальными. Братья знали и лучшие времена, когда они были маленькими и отец еще был жив. Мать так и не оправилась после его гибели, а после того, как во Вьетнаме был убит Расти, дядья и тетки устроили ее в какую-то лечебницу. Рэй поднял руку и стал водить пальцем по прутьям, разделяющей их решетки. «Давай сменим тему». Митч согласно кивнул. «Они так о многом могли бы поговорить, но все это было в прошлом. Общим у них сейчас было только прошлое, и лучше всего не тревожить его здесь. В одном из своих писем ты упоминал бывшего своего сокамерника, который стал частным детективом в Мемфисе. Эдди Ломакс. Он 9 лет проработал полицейским в Мемфисе, а потом его посадили за изнасилование». «Изнасилование? Ну, ему здесь пришлось нелегко. Тут не очень-то жалуют насильников, а капов просто ненавидят. Его почти забили до смерти, когда я за него вступился. Он вышел почти 3 года назад. Мы переписываемся. В основном он копает информацию для тех, кто хочет развестись. В телефонной книге есть его номер? 969-38-38. Зачем он тебе? У меня есть знакомый, тоже юрист. У него пошаливает жена, а он никак не может поймать ее. Этот Ломакс хороший детектив? Сам он говорит, что очень хороший. Он неплохо зарабатывает. И я могу доверять ему? Смеешься? Скажи ему, что ты мой брат, и он за тебя перегрызет глотку. Он поможет мне выбраться отсюда, только пока еще он сам этого не знает. Можешь дать ему это понять. Ты бы лучше и помолчал об этом». За спиной Митча прошел охранник. 3 минуты, услышал Митч его голос. «Что мне прислать тебе?» — спросил брата Митч. «Я бы попросил тебя об одолжении, если ты не против, что угодно. Сходи в книжный магазин и посмотри там кассеты, как выучить греческий за 24 часа. И еще, неплохо было бы купить греческо-английский словарь. Вышлю на следующей неделе. А если еще и итальянский? Без проблем. Я пока не решил, куда мне отправиться, на Сицилию или в Грецию. Прямо на 2 части разрываюсь. Советовался с тюремным начальником, но ничего путного не услышал. Уже подумывал о том, чтобы побеседовать с охраной. А ты что думаешь?» Митч хмыкнул и покачал головой. «Почему бы тебе не поехать в Австралию?» «Великолепная идея. Пришли мне записи на австралийском и словарик». Они оба рассмеялись, а потом смотрели друг на друга в молчании, ожидая, что охранник рявкнет им, что время свидания истекло. Митч не сводил глаз со шрама на лбу брата и думал о его бесчисленных драках и схватках, которые неизбежно когда-нибудь должны были закончиться смертью.